Глава 11. Руслан. Выхожу из Настиной квартиры и спускаюсь по лестнице во двор. Мне нужен прохладный воздух, чтобы прийти в себя. Жадно втягиваю кислород, успокаивая сбившееся дыхание. Прошло 2 года. А все, как вчера было. Будто только вчера был тот день, когда впервые увидел невесту друга. Как гром среди ясного неба. Я отлично помню этот момент. Все инстинкты обострились и сошлись на маленькой хрупкой фигурке. Такой беспомощный, испуганный и такой желанный. Как же я ждал наших встреч, чтобы увидеть этот перепуганный взгляд. Сам не понимал, что сразу по приезду, даже не приняв душ после самолета, еду к этому дому не потому, что хочу увидеть друга, а потому, что, как свихнувшийся маньяк, жил мгновениями, в которых Настя где-то рядом. Как полоумный кретин желал эту малышку. И сейчас все началось по новой. Зверь внутри меня снова учуял добычу и жаждет ее себе. Мой личный наркотик, собственный маяк и точка притяжения. Словно кто-то проклял меня. Стоило ей оказаться рядом, один испуганный взгляд, один стон, одно прикосновение. Не понимаю, как хватило сил сдержаться. В теле напряжен каждый мускул. Сердце грохочет набатом. Протираю рукой лоб, пальцы нервно дрожат. Мне нужно ее навсегда. Утащить с собой и спрятать, чтобы иметь ее до хриплых стонов. Каждый день, особенно по утрам, когда она сонная и теплая. В какой момент я превратился в одержимого маньяка? Маленькая девочка Настя, такая покорная, что мозг уплывает, стоит в глаза заглянуть. Серая мышка с коготками. Век не забуду ее ноготочки. В кармане мобильный ожил входящим звонком. Вибрация телефона хлестнула по напряженным мышцам, заставив дернуться, как от электрического разряда. Алло. Достав телефон, прикладываю его к уху. Рус, есть проблема, говорит мой юрист. В чем дело? Квартира твоей протеже принадлежит не только ей. Отчитывается. Ему было сказано решить проблему с ходоками и желающими пожить в хоромах моей невесты раз и навсегда. Вот он и копает. Старается. Бабки свои отрабатывает. Дела? Вырывается у меня. Там еще Матвеева Алина Дмитриевна числится совладельцем. Похоже, она издает комнату в аренду. Если так, то тут все законно, Рус. Димкина мамаша? Как же? Помню ее. Никогда мне не нравилась. Но то дела давно минувших дней. А тут такая подстава собственной невестки. Ладно, Настя, но над внуком чего так издеваться? Что можно сделать, Вить? Спрашиваю. Можно попытаться выкупить вторую половину квартиры. Другого пути нет. Успокоил юрист. Значит, выкупим. Мне этим заняться? Задумываюсь. Давно я не виделся с матерью Димона. Да и не сильно-то хочу. Но лучше, если сам к ней заявлюсь. Нет, я сам это решу. Отвечаю юристу. Как скажешь, Рус. По его тону понятно, что ему не досуг заниматься бабскими разборками. Тогда до связи. Ага. Отзываясь вяло, сбрасываю вызов. И чем же серая мышка Настя не угодила свекрови-то? Это же чистой воды подстава. Подлость скверной старой жабы. Что ж ты ей сделала, Настенька? Иду к машине, забираюсь в водительское кресло. Достаю из бардачка пачку сигарет, прикуриваю. Курить я начал в тот день, когда Настя ушла. К как придурок ждал, что она вернется всю ночь с открытой дверью. А под утро хотелось волком выть. Прошло 2 года, а меня все еще трясет, стоит только вспомнить ее взгляд в тот вечер. Нет, то была не серая мышка уже, не моя Настя. Она теперь другая. Но от этого стало еще вкуснее. Я сломаю ее упрямство, растопчу и сожру. Какой же я мудак, но по-другому не умею, особенно с ней. Делаю затяжку и выдыхаю в приоткрытое окно сизый дым. На окна хорошо знакомые смотрю, за ними темнота. Занавеска пошатнулась и снова замерла. Наверное, показалось. Спит уже малышка, небось, сладким сном. Интересно, что во сне видит? Розовых пони или голых мужиков? Чур меня, пусть бы пони. Да, ее идеальный мир – это лужайка из сказки с кучей цветов. И пони, разумеется. Как же эта милая прелесть умудрилась нагадить Тимкиной матери? Забавно. Она не перестает меня удивлять и теперь. Удивительная малышка. Включаю двигатель, еду домой. У порога квартиры меня ждет сюрприз, на этот раз неприятный. Милена, не верю своим глазам. Женщина оборачивается, улыбается мне. Что ты тут делаешь? Женщина расправила плечи, сделала шаг в мою сторону. Только не говори, что не рад меня видеть. Самоуверенно заявляет она. Да, ее уверенность в себе иногда поражает воображение. А иногда, вот как сейчас, просто бесит. Но вида не подаю, с коллегами всегда стараюсь сохранять хорошие отношения. Пригласишь меня? Напрашивается на неприятности. Тьфу, то есть ко мне в гости. Достаю ключи, открываю двери и включаю свет. Заходи. Жестом приглашаю ее шагать внутрь. Что она и сделала, грациозно виляя бедрами и переставляя ноги в узких лодочках на высоком каблуке. Чай, кофе. Изображаю из себя радушного хозяина. Милена всегда умела выглядеть привлекательно. Но именно сейчас, после встречи с Настей, меня это не впечатляет. С удовольствием вытолкал бы ее из квартиры, отправил во свояси от греха подальше. Но уважение, мать его, к партнерам по работе заставляет держать себя в руках. «Лучше чего-нибудь покрепче», — смело заявляет Милена. С трудом подавив гримасу отвращения, достаю из холодильника бутылку виски. Наливаю для женщины и, подумав, себе тоже. Держи. Протягиваю ей стакан. Милена делает 2 шага ко мне. Тянет за край пояса и распахивает легкий плащ, под которым только нижнее белье красивого красного цвета. Вкусного. На шикарной фигуре женщины роскошный комплект сидит великолепно. Но меня перекосило, несмотря на великолепную эстетику ее форм. «Ты что творишь?» – рычу на нее. Оставляю на столе стаканы с выпивкой, подхожу к женщине и запахиваю на ней одежду, застегиваю на талии пояс. «Тебе не нравится?» – надувает она губы. «Черт, вот же дура!» «А я старалась для тебя, выбирала это белье». «Ага». Белье я оценил, красивое. Но после встречи с Настей твое идеальное тело меня не привлекает. У меня в штанах даже ничего не шелохнулось. Это удивило даже меня. Серая мышка Настя. Разве с ней может сравниться вот это все? Никто не может быть вкуснее ее чистых эмоций и мурашек на коже. Твою мать, Милена! Срываясь на женщину. «Какого хрена ты творишь?» «А что такого?» моментом взяв себя в руки, поправляет на себе плащ и расправляет плечи. «Я же вижу, как ты на меня смотришь. Так почему нет?» Стало еще паршивее. «И как я смотрю?» Ехидничаю, хватая в руку стакан с виски и залпом вливая в себя выпивку. «Как на кусок мяса, который хочешь сожрать», с довольной улыбкой сообщает женщина. Она будто и не разочаровалась даже. Уверена на 100% в том, что все равно меня получит. Убийственная невозмутимость, невероятная наглость. «Не делай так больше». Отставив стакан и повернувшись к ней лицом, практически выплевываю эту фразу. Милена, виляя бедрами, прошла к столу, грациозно уселась на стул и сделала глоток виски. Так, будто у себя дома находится. Совсем не услышав моих слов о том, что не приемлю такого поведения в женщине. И неважно, какое шикарное у нее тело. «Ты передумаешь, Рус, мы оба это знаем», заявляет она самоуверенно, глядя мне прямо в глаза. «Признай, что мы очень друг другу подходим. Кто еще сможет выдержать твой характер?» Меня бесит ее уверенность в себе. Раздражает эта показушная сексуальность. И впервые за все время нашего знакомства начинает болеть голова от запаха ее духов. Хочется поставить на место эту сучку так, чтобы запомнила. Подхожу к ней и, упираясь руками о поверхность стола, наклоняюсь к самому уху. «Сейчас ты встанешь и пойдешь вон», шиплю, едва сдерживаясь. Она вздрогнула, но уже поздно. По тормозам надо было бить раньше. Хватаю ее руку и выталкиваю женщину из-за стола. Отшвыриваю к выходу из квартиры, как нашкодившую шавку. Не хотел быть грубым, но она перешла грань. Сама напросилась. Придется отвечать. «Ай!» — шипит на меня. «Ты с ума сошел? Мне больно!» «Это еще не больно, милая. Ты не знаешь меня, поэтому приперлась, когда не звали. Вряд ли я так уж подойду тебе, как сама себе придумала. Тебе пора». Хватаю с тумбы ее сумочку и швыряю ей в руки. Она машинально ловит. «Ну ты мудак!» — рычит на меня, гневно сверкнув глазами. «Я не вещь, чтобы так со мной обращаться!» Голова кипит, внутри все печет. Подскочив к ней в один рывок, обхватываю рукой шею и вдавливаю женщину спиной в стену. Милена обхватывает мою ладонь, в глазах ужас. «Правильно, милая, поняла теперь, с кем связалась. Так и должно быть, со мной не спорят. Не смей говорить со мной в таком тоне», — шиплю ей в лицо. «И никогда больше, слышишь, никогда не веди себя со мной так, как сегодня. Поняла?» Она испуганно кивает, глядя в мои глаза. Один черт знает, что она в них увидела. Но вот в ее взгляде сквозит ужас. Отпускаю женщину, и она тут же хватается за шею, потирает кожу, пытаясь отдышаться. «И Милена», — добавляю. Женщина поднимает на меня испуганный взгляд. «Я женюсь через 3 дня. Реши с ЗАГСом». Ее глаза округлились еще больше. «Как?» Вот, оказывается, как нужно было ставить ее на место. Судя по лицу, эта новость ударила по ней больнее, чем мои запугивания. «А что?» Не сумев подавить улыбку, наблюдая за реакцией Милены. «Ты же сама говорила, что мне нужна жена. Так что почему нет?» С перекошенным от гнева лицом Милена смотрит на меня. Во взгляде ненависть, Вот ты и показала свою суть. Я ничего другого от тебя и не ждал. Топая каблуками и уже не виляя жопой, выходит из квартиры, так хлопнув за собой дверью, что задрожали стекла в окнах.